Для Соединенных Штатов принятие мер по усилению стран, которым угрожает советская агрессия или коммунистический заговор, равно сильно защите самих Соединенных Штатов, равносильно защите свободы как таковой. Кавычки закрыты. Цитата по Джонс Джозеф. 15 недель. 21 февраля, 5 июня 1947 года. Нью-Йорк, Викинг Пресс, 1955 год, страница 141. Когда стало ясно, что Ачесону удалось тронуть сердца делегации, администрация могла рассчитывать на принципиальное одобрение мероприятия. С этого момента программа помощи Греции и Турции рисовалась как часть глобальной схватки между демократией и диктатурой. Страница 407. И когда 12 марта 1947 года Трумэн выступил с доктриной, которая позднее стала называться его именем, он опустил стратегический аспект ачесоновского анализа и заговорил в традиционных рамках вильсонианства по поводу борьбы между двумя образами жизни. Кавычки. «Один образ жизни базируется на воле большинства и определяется свободными институтами, представительным правительством, свободными выборами, гарантиями личной свободы, свободы слова и вероисповедания и свободы от политического угнетения. Второй образ жизни целиком основывается на воле меньшинства, насильственно навязываемой большинству. Она имеет в своей основе террор и угнетение, контролируемые прессу и радио, заранее просчитанные выборы и подавление личных свобод». Кавычки закрыты. Смотри документы Трумэна. Том 1947 год, страницу 178. Более того, при защите независимых стран Соединенные Штаты действовали от имени демократии и мирового сообщества, даже если советское вето мешало формальной санкции Организации Объединенных Наций, кавычки, оказывая помощь свободным и независимым нациям отстаивать свою свободу, Соединенные Штаты будут проводить в жизнь принципы Устава Организации Объединенных Наций. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 179. Если бы советские руководители лучше знали американскую историю, они бы поняли грозную суть того, о чем говорил президент. Доктриной Трумэна Америка бросила перчатку в моральном смысле с реал-политик в том виде, в котором Сталин понимал ее лучше всего. Было покончено раз и навсегда, и взаимное согласие уступок заведомо исключалось. С той поры разрешения конфликта могли быть только перемена в советских устремлениях, либо крах советской системы, а то и оба обстоятельства вместе взятые. Трумэн провозгласил свою доктрину как, кавычки, «политику Соединенных Штатов в поддержку свободных народов, которые противостоят попыткам порабощения вооруженным меньшинством или давлению со стороны». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 178. Само собой разумеется, это вызвало двустороннюю критику интеллектуалов. Одни протестовали на том основании, что Америка защищает страны, недостойные в моральном плане. Другие возражали на том основании, что Америка связывает себя обязательствами, защищает сообщества, неважно, свободные или нет, которые не имеют жизненно важного значения для безопасности Америки. Эта двусмысленность так и не исчезла, открыв дорогу дебатам на тему американских целей и задач почти каждым из кризисов, которые не стихают по сей день. С той поры американская внешняя политика вынуждена лавировать между теми, кто клеймит ее за аморализм, и теми, кто критикует ее за переход через рамки национальных интересов посредством крестоносного морализаторства. Когда по существу речь пошла не больше, не меньше, как о судьбах демократии, Америка покончила с ожиданием фактического возникновения гражданских войн, как это было в Греции. В американском национальном характере заложено стремление отыскать противодействие злу. 5 июня, менее чем через 3 месяца, после провозглашения доктрины Трумэна, государственный секретарь Маршалл во время обращения по случаю присуждения ученых степеней в Гарварде сделал именно это, когда объявил о принятии Америкой на себя задачи искоренения социальных и экономических предпосылок, понуждающих к агрессии. «Америка поможет восстановлению Европы», – объявил Маршалл, – «чтобы избежать политических беспорядков и отчаяния, чтобы восстановить мировую экономику и поддерживать свободные институты». Страница 408. Поэтому, кавычки, «любое правительство, выражающее желание оказать содействие в выполнении этой задачи, встретит, как я уверен, полнейшее сотрудничество со стороны правительства Соединенных Штатов». Кавычки закрыты. Смотри, Маршал Джордж. Европейская инициатива, существенно важная для экономического восстановления. Обращение на церемонии присуждения ученых степеней в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. Бюллетень Государственного департамента США, том 16, номер 415, от 5 июня 1947 года, страница 1160. Иными словами, участие в так называемом плане Маршалла было открыто даже для правительств советской сферы влияния. Намек этот тотчас же нашел отклик в Варшаве и Праге, за которым последовал сокрушительный удар со стороны Сталина. Вставшие на платформу социальной и экономической реформы, Соединенные Штаты объявили, что будут выступать не только против любого правительства, но и против любой организации, которая станет препятствовать процессу европейского восстановления. Маршалл конкретно определил их как коммунистические партии и прикрывающие их организации, кавычки, правительства, политические партии и группировки, стремящиеся увековечить человеческие страдания, чтобы извлечь из этого политическую или иную выгоду, встретиться с противодействием Соединенных Штатов. Кавычки закрыты, смотри там же. Только столь идеалистическая, столь готовая к освоению неизведанных пространств, столь относительно неопытная страна, как Соединенные Штаты, могла выдвинуть план глобального экономического возрождения на базе одних лишь собственных ресурсов. И всего лишь намек на подобную перспективу вызвал общенациональную поддержку, которая станет опорой поколения холодной войны вплоть до окончательной в ней победы. Программа экономического восстановления, заявил государственный секретарь Маршалл, будет, кавычки, направлена не против какой-либо страны или доктрины, но против голода, нищеты, отчаяния и хаоса. Кавычки закрыты, смотри там же. И точно так же, как и при провозглашении Атлантической хартии, глобальный крестовый поход против голода и отчаяния американцам более импонировал, чем призыв к защите насущных интересов страны или восстановлению равновесия сил. В итоге всех этих более или менее разрозненных инициатив возник документ, который на протяжении жизни более чем одного поколения послужит Библией политики так называемого сдерживания. Все различные направления американской послевоенной мысли были сведены воедино в этой исключительной по содержанию статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs в номере за июль 1947 года. Хотя под ней стояла анонимная подпись X, автором ее, как выяснилось позднее, оказался Джордж Кеннон, тогда уже руководитель аппарата политического планирования Государственного департамента. Из тысячи статей, написанных после окончания Второй мировой войны, кенноновские «Истоки советского поведения» представляют собой совершенно особое явление. Это, написанное ясным языком, наполненное страстной аргументацией, литературная адаптация кенноновской длинной телеграммы поднимает вопросы советского вызова до уровня философии истории. Ко времени появления статьи Кеннона советская неуступчивость стала общим местом инструктивно-политических документов. И весомым вкладом Кеннона стало объяснение того, почему враждебность к демократическим странам являлась неотъемлемой частью советского внутреннего устройства и почему советские государственные структуры не восприимчивы к западной политике умиротворения. Страница 409. Трение с внешним миром – изначальное свойство коммунистического мировоззрения и, что самое главное, существенная составляющая внутреннего функционирования советской системы. Внутри страны единственной организованной группой является только партия. Основное общество раздроблено на рудиментарные массы. Таким образом, непримиримая враждебность Советского Союза к внешнему миру проистекает из попытки приспособить международные дела к ритму внутренней жизни. Главной концепцией советской политики является требование, кавычки, удостовериться в том, что ей удалось заполнить каждую трещину и щель, доступную ей в пространстве мировой мощи. Но если на ее пути окажутся непроходимые препятствия, она философски смиряется с их существованием и приспосабливается к ним. В советской психологии нет ни малейшего намека на представление, что та или иная цель обязана быть достигнута в любое конкретно заданное время. Кавычки закрыты. Смотри X. Джордж Кеннон. Источники советского образа действий. Страница 575. Советскую стратегию можно победить лишь при помощи кавычки «политики твердого сдерживания», предназначенной для противодействия русским при помощи всегда имеющейся в наличии противостоящей силы в любой точке, где появляются признаки покушения на интересы мирного и стабильного мира. Кавычки закрытые, смотри, там же страница 581. Как и в почти всех внешнеполитических документах того времени, в статье Кеннана за подписью «Х» отсутствует разработка постановки конкретных дипломатических целей. Обрисованная им представляет собой вековую американскую мечту, пусть даже описанную более возвышенным языком и изображенную с гораздо большей проницательностью, чем это сделал бы любой его современник, о достижении мира путем обращения противника в свою веру. Зато Кеннан отличался от всех прочих экспертов тем, что описал механизм, посредством которого рано или поздно в результате той или иной силовой схватки советская система фундаментально трансформируется. Поскольку у этой системы никогда не было законного порядка передачи власти, Кеннан полагал возможным, что в какой-то момент различные соискатели верховной власти смогут спуститься кавычки, «в недра политически незрелых и неопытных масс, чтобы найти у них поддержку своим определенным требованиям. И если это когда-либо случится, то отсюда будут проистекать невероятные последствия для коммунистической партии. Ибо членство в ней в широком плане основывается на железной дисциплине и повиновении, а не на искусстве компромисса и взаимного приспособления. Если вследствие указанного произойдет что-либо, что разрушит единство партии и эффективность ее как политического инструмента, советская Россия за одну ночь из одного из самых сильных национальных сообществ превратится в одно из самых слабых и жалких». Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 579-580. Ни одно из документальных предвидений не оказалось столь точным и соответствующим реальному положению вещей после прихода к власти Михаила Горбачева. И теперь после полнейшего краха Советского Союза было бы ненужной придиркой заявлять о том, какую сногсшибательную задачу поставил Кеннан своему народу, ибо он возложил на Америку противодействие советскому давлению в течение неопределенного срока на обширных пространствах, вобравших в себя культуру Азии, Ближнего Востока, Среднего Востока и Европы. Более того, Кремль свободно выбирал для себя точки атаки, предпочтительно там, где, по его расчетам, он получит наибольшую выгоду. В продолжении последующих кризисов задачей американской политики считалось сохранение статус-кво, чтобы совокупными усилиями обеспечить окончательный крах коммунизма лишь после продолжительной серии внешне незавершенных конфликтов. Страница 410. Когда столь умудренный опытом наблюдатель, как Джордж Кеннан, отвел своему обществу такую глобальную, жесткую и в то же время динамичную роль, он совершенно справедливо положился на национальный оптимизм и ничем не омраченное чувство уверенности американцев в себе. Эта непреклонная, даже героическая доктрина вечной борьбы призвала американский народ к бесконечным схваткам по правилам, отдававшим инициативу противнику и сводящим роль Америки к усилению стран, уже стоящих на разделительной черте – поведение, типичное для политики сферы влияния. Отвергая переговоры как таковые, политика сдерживания потеряла драгоценное время в период величайшего относительного могущества Америки, обладавшей атомной монополией. И вот еще на стадии сдерживания позицию силы надо было еще создать. Холодная война оказалась милитаризованной и насыщенной ложными и неточными представлениями об относительной слабости Запада. Обращение Советского Союза в истинную веру становилось таким образом конечной политической целью. Стабильность могла возникнуть только тогда, когда будет изгнано зло. И не случайно статья Кеннана заканчивалась ораторским пассажем, призывающим миролюбивых соотечественников оценить такую добродетель, как терпение, и осмысливать собственную роль в международных делах, как испытание достоинства собственной страны. Кавычки. Вопрос советско-американских отношений является по существу испытанием того, достойны ли Соединенные Штаты быть во всех отношениях нации среди наций. Мыслящий наблюдатель русско-американских отношений не станет жаловаться в связи с тем, что Кремль бросил вызов американскому обществу. Он скорее будет в определенной степени благодарен провидению за наличие столь жестокого вызова, поставившего безопасность нации в зависимости от того, сможет ли она сплотиться и принять на себя обязанности морально-политического лидерства, явно предназначенные для нее истории. Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 582. Одной из бросающихся в глаза черт столь благородного заявления является его крайняя двусмысленность. Оно возлагает на страну глобальную миссию, но делает задачу столь сложной, что Америке грозит буквально разорваться на части, если она попытается ее исполнить. И все же сама амбивалентность сдерживания, похоже, явилась мощным стимулом американской политики. Хотя в дипломатическом плане политика сдерживания по отношению к Советскому Союзу являлась изначально пассивной, она вызвала к жизни недюжинные творческие силы, когда дело дошло до создания позиции силы в военно-экономической областях. Это произошло потому, что политика сдерживания вобрала в себя уроки и представления, извлеченные из двух наиболее важных испытаний предшествующего поколения американцев. Так называемый «новый курс» показал правильность представления о том, что угрозы политической стабильности проистекают в первую очередь из разрыва между экономическими и политическими ожиданиями и реальностью, и потому возник план Маршалла. Вторая мировая война научила Америку тому, что наилучшей защитой от агрессии является наличие преобладающих сил и готовность их использовать, и потому возник Атлантический пакт. Страница 411. Так называемый план Маршалла был предназначен для того, чтобы дать Европе возможность экономически встать на ноги. Организация Североатлантического пакта НАТО обязана была проследить за ее безопасностью. НАТО был первым в истории Америки военным союзом, в который она вступила в мирное время. Непосредственным толчком создания пакта послужил коммунистический переворот в Чехословакии в феврале 1948 года. После провозглашения плана Маршалла Сталин усилил коммунистический контроль над Восточной Европой. Он стал относиться жестко, если не параноидально, к вопросам верности восточноевропейских стран Москве. Старые коммунистические лидеры, заподозренные в наличии у них даже намека на национальные чувства, были подвергнуты чисткам. В Чехословакии в результате свободных выборов коммунисты оказались самой сильной партией и контролировали правительство. Но и этого Сталину было недостаточно. Избранное правительство было свергнуто, а не коммунист, министр иностранных дел Ян Масарик, сын основателя Чехословацкой республики, разбился насмерть, выпав из окна кабинета, наверняка после того, как его оттуда вытолкнули коммунистические палачи. В Праге установилась коммунистическая диктатура. Вторично, на протяжении одного десятилетия Прага стала символом сопротивления тоталитаризму. Точно так же, как оккупация Праги нацистами стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Великобритании в 1939 году, коммунистический переворот через 9 лет после этого заставил Соединенные Штаты и демократии Западной Европы объединиться, чтобы предотвратить повторение подобного в любой из европейских стран. Зверская жестокость чешского переворота вызвала к жизни опасения, что Советы могут организовать такого же рода захват власти в других местах. К примеру, содействовать насильственному захвату власти коммунистами, признать новое коммунистическое правительство и поддержать его при помощи военной силы. Поэтому в апреле 1948 года ряд европейских стран объединился в Брюссельский пакт, оборонительный пакт, имеющий целью противодействовать любым попыткам свергнуть силой демократические правительства. Однако все анализы соотношения сил показывали, что Западная Европа не обладает достаточной мощностью, чтобы отразить советское нападение. Так возникла организация Североатлантического пакта, посредством которой Америка привязывалась к обороне Западной Европы. НАТО явился беспрецедентным отклонением от обычной американской внешней политики. Американские и канадские войска подключились к европейским армиям под международным командованием НАТО. Результатом стала конфронтация между двумя военными союзами и появление двух сфер влияния на протяжении всей разграничительной линии в Центральной Европе. В Америке, однако, этот процесс воспринимался не так. Вильсонианство было еще слишком сильным, чтобы позволить Америке называть союзом любую организацию, защищающую статус-кво в Европе. Каждый из представителей администрации Трумэна лез из кожи вон, чтобы показать различия между НАТО и коалицией традиционного типа, создаваемой для защиты равновесия сил. С учетом провозглашенного принципа создания позиции силы, это требовало весьма обширной изобретательности. Но представители администрации оказались на уровне поставленной задачи. Когда Уоррен Остин, бывший сенатор, ставший послом в Организации Объединенных Наций, давал показания от имени НАТО в сенатском кабинете по международным делам в апреле 1949 года, он справился с этой проблемой, объявив равновесие сил мертвым. Кавычки. Старый ветеран. Принцип равновесия сил получил полную отставку, как только была организована Организация Объединенных Наций. Взятые на себя народами, входящими в Организацию Объединенных Наций, обязательства объединять свои усилия в международном сотрудничестве ради сохранения мира и безопасности во всем мире и принимать в этих целях эффективные меры коллективной безопасности ввели в официальную политику категорию накопления преобладающих сил ради мира. Так ушел в прошлое наш старый знакомый принцип равновесия сил. Кавычки закрыты. Смотри свидетельские показания посла Уоррена Остина в Комитете по иностранным делам Сената США 28 апреля 1949 года. Вашингтон, 1949 год, часть 1, страница 97. Сенатский комитет по иностранным делам с радостью воспринял эту концепцию. Страница 412. Большинство свидетелей, выступавших от имени Атлантического Союза, в значительной степени заимствовали свою аргументацию из подготовленного Государственным департаментом документа, озаглавленного «Различия между Североатлантическим пактом и традиционными военными союзами». Смотри там же приложение к части 1, страница 334-337. Этот исключительный в своем роде документ претендовал на анализ в историческом плане семи союзов, начиная с первой половины XIX века, от Священного Союза 1815 года, вплоть до нацистско-советского пакта 1939 года. Вывод гласил, что Североатлантический пакт отличается от них всех и буквой, и духом, в то время как большинство традиционных союзов клятвенно отвергали агрессивные и экспансионистские намерения, цели их часто отличались от чисто оборонительных. Поразительно, но документ, составленный Государственным департаментом, утверждал, что НАТО задуман вовсе не для того, чтобы защищать статус-кво в Европе. Последнее, безусловно, для союзников Америки явилось бы открытием. Там говорилось, что для Атлантического Союза важен принцип, а не территория. Он не отвергает изменения, а лишь противодействует применению силы для совершения подобных изменений. Из сделанного Государственным департаментом анализа вытекало, что Североатлантический пакт не направлен ни против кого конкретно. Он направлен исключительно против агрессии как таковой. Он не преследует цели повлиять на изменение равновесия сил, но создан, чтобы сохранить равновесие принципов. Документ восхвалял как Североатлантический пакт, так и одновременно с ним подписанный пакт Рио по поводу защиты западного полушария и полагал, что они являются дальнейшим развитием концепции коллективной безопасности. Тем самым предвосхищая утверждение председателя Сенатского комитета Тома Коннелли, что этот пакт не военный союз, а кавычки, «союз против войны как таковой». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 337.